Богомольцы собираются с 1 по 8 число 4 луны до 10 тысяч человек. Главная статуя изображает великого бога Да Фон Ян в сидячем положении высотой в 13 сажен. Хэшен жаловался, что китайское правительство не принимает никаких мер для восстановления пещер, надеясь, что это сделают на средства богомольцев. Поэтому удалось пока восстановить наиболее доступную часть и вмещающую изображение Да Фо Яня, которое своей величиной привлекает богомольцев. Хэшен узнал, что у нас имеются в продаже ткани для одежды лам, мелкие принадлежности буддийского культа, курительные свечи, масло для лампад, медные чашечки и житейского обихода, и был очень рад. Возможность обмена этого на старые рукописи и книги увеличила его восторг. Но намеки в его речах давали понять, что торговаться с ним придется упорно. Он был очень доволен, узнав, что мы в китайском Ямыне Дуньхуан еще не были, и китайским властям о своем прибытии и своих целях не говорили. Очевидно, китайские и буддийские начальники здесь соперничали друг с другом по скупке иностранной мануфактуры. На следующий день мальчики погнали животных на пастбище в сторону от пещер. Лопсин остался у палатки, а я со старшим ламой отправился в обход пещер, которых оказалось меньше тысячи. Они расположены несколькими ярусами на крутом склоне гряды, сложенной из мягких пород, в которых нетрудно было вырубать большие комнаты, выбрасывая материал вниз по склону. Почти отвесный склон этой гряды в одних местах содержал ряды келий или комнат с открытыми дверными отверстиями, но различной степени сохранности. В других частях перемежались желтоватые пласты горных пород, выступая карнизами и отделяя друг от друга остатки келий, зал с зияющими дверными отверстиями и стены с отчасти сохранившейся штукатуркой, побелкой и цветными фресками. Это, по-видимому, были самые древние пещерные жилища буддийских лам, молитвенные помещения и галереи с фигурами. Горная порода, слагавшая эту гряду горизонтальными пластами, выветривалась быстро. Вероятно, сначала разрушались наружные стены, может быть, возведенные людьми на естественных уступах обрыва, и вскрывались комнаты и залы, которые в дальнейшем приходилось оставлять, выкапывая вместо них новые глубже в горе. Видно было, что отверстия дверей вели еще дальше вглубь, в залы, ставшие уже недоступными без приставной лестницы. В других же местах среди необитаемых келий видны были вполне сохранившиеся, и в них различимы фигуры божеств и героев разной степени сохранности. Я обошел ряд зал и келий в доступных ярусах и условился с старшим ламой, что он будет давать мне еще дневного проводника, знающего помещение и могущего называть имена фигур и их религиозное значение. Некоторые из них были целы, раскраску сохранили свежую, это, вероятно, были те, которые наиболее интересуют богомольцев. Большинство же фигур находилось в разной степени разрушения, раскраска их исчезла, штукатурка крошилась или отпала, равно и часть их одеяний и даже членов. Напомню, что в буддийских фигурах настоящая скульптура – редкость. Немногие высечены из мрамора или другого прочного материала, отлиты из металла. Большинство же изготовляются художниками из соломы, крупные фигуры, или другого легкого материала, и затем облицовывается слоем гипса или даже глины, которые и раскрашиваются. Эта легкость изготовления объясняет обилие фигур, которые скульптурой назвать, конечно, нельзя, во всех буддийских и китайских храмах. Мелкие же фигуры отливаются из бронзы и обычно являются пустотелыми, или же вырезываются из дерева, или лепятся из глины, обжигаются и, если нужно, раскрашиваются. Пещеры имеют 4-5 сажен длины и 3-4 сажени ширины и столько же высоты. Против входа в ниши стены сидит крупная фигура, сам Будда, а сбоку от него стоят еще 3 фигуры второстепенных божеств. Кроме этих пещер, называемых малыми, имеется несколько более крупных. В них фигуры стоят не в нишах, а посередине и дополнительные стоят позади, по бокам стен. Самая большая фигура называется Да Фу Ян и имеет 12-13 сажен вышины, ступня ее ноги 3 сажени длины, а расстояние между обеими ногами внизу 6 сажен. Кроме того, имеются две лежачие фигуры. Одна Ши Фу Ян, окруженная 72 детьми. Ее голова, кисти рук, сложенные на груди, и босые ноги вызолочены, а одеяние красное. Другая лежачая фигура изображает женщину. Перед входами в большие пещеры и внутри их поставлены фигуры героев, часто с зверскими лицами, в их руках мечи, змеи, одни сидят на слонах, другие на драконах. У больших пещер и некоторых малых висят чугунные колокола, а в пещерах стоят барабаны. В некоторых пещерах попадались сохранившиеся фрески на стенах и сводах. Зал с раскрашенными фигурами и целыми сценами. Изучение их специалистам по буддийскому культу, конечно, обнаружило бы много интересного. Но у меня не было ни умения срисовывать фрески, ни фотографического аппарата. Поэтому мне пришлось ограничиться описанием некоторых сцен на фресках и объяснением их, которое мне давали ламы, поэтому за точность и правдивость объяснений я ручаться не мог. Я делал также грубые рисунки интересных фигур, записывая объяснения лам в надежде, что специалисты в Эрмитаже разберутся в том, что их заинтересует. Осмотр этой группы пещер занял целую неделю. Причем два раза меня сопровождал Лопсин, который, меняясь с мальчиками, попеременно караулил наш стан и гонял на пастбище животных. А по вечерам, темнело уже в 6 часов вечера, я дорисовывал эскизы фресок и фигур, часто с помощью кого-нибудь из лам. Ламы знакомились с нашими товарами, мануфактурой, мелкими вещами для культа и для домашнего обихода, и сговаривались насчет цены. После этого старший лама повел меня в одну из камер, которая была на замке, и показал мне рукописи и книги, которые соглашался продать или, вернее, обменять на наши товары. Место хранения рукописей находилось в одном из верхних этажей пещерных галерей. Не в камере, имевшей сообщение с наружным воздухом, а в такой, в которую можно было проникнуть, только миновав 3 камеры одну за другой. В самой глубине пещер, где воздух в течение столетий не освежался и содержал только влагу, сохранившуюся со времени сооружения пещер, около 1000 лет назад, как уверял старший лама. Он говорил, что такое содержание древних рукописей при неизменных условиях температуры и влаги и отсутствии дневного света необходимо для их сохранности. Главное хранилище он мне не показал, а привел в темную залу, где на деревянных полках лежали свертки рукописей, отобранных из главного хранилища старшим ламой и предлагаемых для продажи. По словам ламы, само хранилище состоит из 5 больших совершенно сухих комнат, в которые никогда не просачивается вода, всегда бывает та же прохладная температура.